и так же толст, и так же за уши умеет драть, как его отец. Наследственные палачи. Глава 6. Старые знакомые. Я отдался всецело школе, которая сделалась мне дорога, и проводил дома очень мало времени. Молодые личности моих друзей, приток новых мыслей, полные надежды на будущие разговоры,